«Он ведь подтвердил мои слова?» — спросил Симон. «Что он сказал?» «Сказал, не связываться бы с этими лошадниками». «Повезло, что он забыл у меня в машине перчатку, иначе он бы вряд ли сознался». «Послушайте, капрал Симмонс, я никому об этом не скажу ни слова, разве что в случае острой необходимости, сейчас я такой необходимости не вижу. Но я бы вам посоветовала подыскать себе работу, на которой не будет иметь никакого значения то, что вы гей». «Великолепная идея, детектив. Всегда мечтал стать парикмахером. Подумайте, как бы это смутило мисс Кейтс. Все эти годы, когда вы за ней ухаживали, она и представить не могла, что служит для вас только прикрытием. Хотя она наверняка догадывалась о вашей ориентации». «Ничего вы не понимаете, детектив. Уинтер не была прикрытием. Я ее по-настоящему любил. И геем я себя не считаю». Делорм посмотрела, как он уезжает. Снова пошел дождь. Даже подростки решили укрыться в помещении. Делорм какое-то время постояла под тяжелыми ледяными каплями, пытаясь уложить в голове итоги сегодняшней работы, но думала она об одном. Сколько бы она ни работала в полиции, сколько бы она ни жила на свете, она никогда, и мысленно она подчеркнула слово «никогда», не научится понимать мужчин.